«Ныне эти цифры в нашей стране строго засекречены, и только совсем недавно мы узнали, что детская смертность у нас даже выше, чем в отсталых странах Африки. У Сони, наконец, кончился разрывом длительный и безрезультатный роман с бывшим офицером, князем Владимиром Николаевичем Долгоруковым. Был он человеком, несомненно, большого ума и культуры, но холодным эгоистом. Возможно, из-за контузии в германской войне он уцелел, никогда не сидел и впоследствии стал писателем. Жил он рядом с нами в Малом Левшинском переулке, постоянно к нам ходил, потом прекратил хождение. Не очень я знаю о романе с ним Сони. Она то и дело шепталась с матерью, и, видимо, разрыв переживала тяжело. Ее характер круто переменился. Она обратилась к религии, постоянно посещала церкви и разных святой жизни старцев, а лет ей исполнилось 25. И тут в нашей квартире однажды появился немолодой ученый, специалист по рыбам Виктор Александрович Мейн. Появился он совсем случайно. До того постоянно ездил к Саргиным на 17-ю версту, давал заказы Марии, художнице, на цветные плакаты по рыбоводству и безрезультатно пытался за нею ухаживать. Узнав, что Виктор Александрович живет недалеко от нас, в Большом Левшинском переулке, а Саргины дали ему к нам какое-то поручение. Он явился, увидел Соню и, как признавался позднее, с первого же взгляда влюбился в нее, но действовать решил осторожно. Семья наша всегда отличалась широким гостеприимством. Виктора Александровича усадили рядом с дедушкой, предложили чашку чая. Услышав разговоры, прервал свои занятия брат Владимир и подсел с другой стороны дедушки. Началась умная беседа. И тут выяснилось, что гость нуждается в переводе с английского какой-то научной статьи, а для своих научных трудов ему требуется чертежник. Так отец получил заказ на перевод статьи, а я стал чертить для Виктора Александровича разные схемы по рыбоводству. Виктор Александрович пригласил Соню в театр. Она отказалась, а в церковь на какую-то особенную всеношную с ним пошла. И в другой раз с ним отправилась к некоему святой жизни старцу. Он пригласил всех нас на воскресенье на грандиозную рыбную ловлю на Бесерово озеро. Это около платформы «Черная» по Нижегородской, ныне Горьковской, железной дороге. Поехали Владимир с Еленой, Юша Самарин, сестра Маша, Саша Голицын, а Соня не поехала. Да ведь все это мероприятие Виктор Александрович организовал, чтобы лишний раз увидеть ее, а вовсе не для нашего удовольствия. Когда-то озеро принадлежало Донскому монастырю, а в 20-х годах его арендовал у МОЗО частник из Белоруссии с условием сдачи улова государству. Ловля рыбы белорусским способом оказалась очень любопытной. В два ряда по всему озеру были пробиты маленькие проруби. Через них шестом с крючком протаскивала сеть до большой проруби. Там сеть вынималась за два конца. Трижды рыбаки протаскивали и вынимали сеть. И каждый раз мотня оказывалась полной рыбы, крупной и мелкой. Мелочь бросали обратно в озеро, крупную складывали в корзины. Нас, московских гостей, пригласили в маленький, единственный стоявший на берегу домик, только что построенный тем белорусом. Там ждало грандиозное пиршество с водкой. Домой мы отправились, пошатываясь, а в сумках тащили езей и лещей. Через полгода белоруса посадили, всю его семью выслали, а кооперация лишилась рыбной продукции. Я потому так подробно все это рассказываю, что знаю, как очень надеялся Виктор Александрович на свои отношения с Соней за время этой поездки. А я просил Соню: «Пожалуйста, не будь с ним такой недоступной, а то он перестанет заказывать мне чертежи». Так мы жили в начале 1929 года. Наверное, будущий читатель моих воспоминаний убедился, какая хорошая, трудолюбивая, благополучная была семья. А потом началось. 5. С той веселой встречи Нового года прошло месяца два. Однажды отец пришел с работы раньше времени, бледным, с остановившимися глазами. Мать сразу почувствовала неладное. Отец медленно снял пальто, медленно повесил его на вешалку и молча прошел в заднюю комнату, их спальню. Мать последовала за ним. Не сразу отец мог рассказать, что случилось. Его ближайшим начальником был инженер Камзолкин, весьма порядочный человек, о котором, кстати, мой отец упоминает в своих воспоминаниях. Камзолкин когда-то приезжал в Бучилки и в качестве эксперта давал советы, как поднять доходность имения. А тут он сказал отцу, что в госплане предстоит чистка аппарата. Мой отец намечен первой жертвой и будет вычищен по первой категории. «Может быть, мне пойти к Осадчему?» — спросил отец Камзолкина. Профессор Осадчий был первым заместителем председателя госплана Кржижановского и еще с прежних времен знал отца. «Осадчий сам за себя трясется», — возразил Камзолкин. «Немедленно пишите заявление об увольнении по собственному желанию. Уйдете с незапачканными документами и поступите в более скромное учреждение». Отец знал, как его брата за глагол «дрессировать» поставили на всеобщее поругание. Найдут и для него подобную причину. И он тут же в кабинете Камзолкина написал: «Прошу меня уволить» и так далее. А через год весь руководящий состав госплана, начиная с Осадчего, в том числе и Камзолкин, был арестован. Их обвинили во вредительстве, в засорении кадров классовыми врагами. Некоторых расстреляли, других отправили в концлагеря. Кржижановский был ближайшим другом Ленина. Его отстранили, сделали академиком, а председателем госплана был назначен Куйбышев. На первых порах отец духом не пал, и мать старалась его поддерживать. Он зарегистрировался на бирже труда как безработный и стал ходить по московским учреждениям, по направлениям биржи и по рекомендациям знакомых. А знакомых еще со времен деспотизма у него везде было много, и везде знали его как очень хорошего работника. С утра он уходил как на службу в одно, в другое, в третье место. А тогда начался первый год первой пятилетки. Во всех учреждениях увеличивали штаты. Руководители на первых порах встречали отца радостно, знакомились с характером будущей работы. Случалось, показывали стол, за которым ему предстоит сидеть. С благоприятными резолюциями на заявлениях отец заполнял анкеты. Всю жизнь он был честным, даже чересчур честным, никогда ничего не скрывал. И отец писал: «Бывший князь, бывший дворянин, бывший предводитель дворянства, бывший член Московской управы». Далее перечислял те советские учреждения, в которых работал с первого месяца советской власти в течение 11 лет. «Зайдите через 3 дня». Смущенно, а то со страхом, говорили ему руководители учреждений. Однажды некий кадровик брякнул: «Да куда вы суетесь? Без вас построят социализм». А газеты, повествуя о чистках, пылали ненавистью к бывшим людям, называли их классовыми врагами, брали на мушку какое-либо учреждение и перечисляли фамилии бывших помещиков, офицеров, чиновников или сыновей бывших. А наверняка именно эти злополучные работяги старались особенно усердно и добросовестно, старались и за совесть, и за страх. Я не знал, да и теперь не знаю более деятельного и усердного работника, чем мой отец. А тут он постепенно сник, у него опустились руки. Он привык всю жизнь сидеть за столом на службе и дома по вечерам редко выходил к гостям, чем-то занимался. Теперь потерянный ходил по квартире, останавливался в раздумье, опять начинал ходить. Однажды он подошел ко мне, когда я за своим столиком чертил очередную карту, и сказал: «Послушай, научи меня чертить». «Ах, папа», — ответил я, — «для этого нужно долго тренироваться». Он очень страдал от безделия. Привыкший нести главный груз семьи, он беспокойно говорил матери: «Как мы будем жить?» «Образуется», — утешала она словами слуги Стивы Облонского. «Да, случайные переводы статей и заметки в журналы давали в сущности гроши, но работать для отца было насущной потребностью еще со студенческой скамьи. Однажды сестра Соня явилась из своего санитарного учреждения очень расстроенная. Ей сказали, что больше давать работу не будут. Сведения по санитарной статистике признаны напрасной тратой средств, чуть ли не вредительством. Не знаю, посадили ли врачей, энтузиастов этого полезного дела. Очень может быть, что посадили. Так лишили заработка сестра Соня, сестра Лина и еще несколько семей из бывших. А брат Владимир и я пока успешно трудились. И моя мать тоже немного зарабатывала, и дедушка получал доллары. Кое-как мы продолжали сводить концы с концами. Шестое. Однажды, уже в марте месяце, наша невестка Елена вернулась с покупками и сказала: «Там у ворот народ толпится, там Бог знает, что наклеено». Я выскочил наружу. Люди подходили к воротам, читали, вновь уходили. И мы читали. На одном из столбов ворот был наклеен большой лист бумаги. Крупным почерком наш управдом: «Человек к нашей семье отнюдь не враждебный, однако аккуратный исполнитель», написал, цитирую по памяти, но думаю почти дословно: «Список лиц, лишенных избирательных прав по дому номер 16 Еропкинского переулка. 1. Голицын Владимир Михайлович, старший, бывший князь, бывший губернатор, бывший московский городской голова, бывший помещик, бывший домовладелец. 2. Голицын Михаил Владимирович, бывший князь, бывший предводитель дворянства, бывший член Московской городской управы, бывший помещик, бывший домовладелец, ныне нигде не работающий. 3. Голицына Анна Сергеевна, бывшая княгиня, иждивенка бывшего князя. 4. Голицын Владимир Михайлович, младший, сын бывшего князя, нигде не работающий. 5. Голицына Софья Михайловна, дочь бывшего князя, нигде не работающая. 6. Голицына Елена Петровна, иждивенка бывшего князя. 7. Голицын Сергей Михайлович, сын бывшего князя, нигде не работающий. Сестер Маши и Кати в списке не было, как не достигших 18-летнего возраста. Далее шли. 8. Росет Александра Николаевна, иждивенка бывшего князя. 9. Бабынина Елизавета Александровна, бывшая помещица. Других лишенных избирательных прав в обоих корпусах нашего дома не нашлось. Вот так. В этом черном списке были явные передержки и подтасовки. Только о дедушке говорилось правильно. Мой отец никогда не был ни помещиком, ни домовладельцем. И неужели не шла в счет его 11-летняя служба после революции, и не работал он всего лишь последние 2 месяца, однако продолжал числиться на бирже труда. А брат Владимир, столько лет преуспевающий художник, а я и чертежник, и студент. Сестра Соня, правда, осталась на перепутье, но до того усердно считала заболевших москвичей. А бедная наша тетя Саша, после окончания Смольного института, она более 40 лет служила гувернанткой в разных семьях. А наша соседка Елизавета Александровна попала в список только потому, что жила в одной квартире вместе с нами. А будь ее соседями обыкновенные граждане, Никогда бы ее не ошельмовали. В Москве многие бывшие помещики, но не титулованные, продолжали жить более или менее спокойно.